родная Россия, вольная росы берез. Как ты, певуча красива, в жемчуге утренних роз, сердцу от радости тесно, душу щемит волшебство. Свет мой, сударыня, песня, родины славь торжество. Любушка Руси незвонная, нивы глядят янтарем, перезвонами, памятью гордых времен, зорям Руси негасима, вечным бессмертием гореть. Гимн благородства России, гимн благородству России, всем поколениям здесь. Вечным бессмертием гореть, гимн благородству России, гимн благородству.